Вишня была 16-летняя, стройная, тоненькая девушка. Концы ее маленьких красноватых пальчиков носили следы работы, а ногти, несмотря на уход за ними, были плохо подстрижены. Бакареже было 22 года. Стан ее приобрел изящную округлость, несвойственную очень молоденьким девушкам, а на ее белых, как лилия, руках виднелись сквозь прозрачную кожу голубые жилки. Твердые гладкие ногти заканчивали безукоризненной формы пальцы, на которых самый опытный глаз не нашел бы ни одного укола иголки. У Вишни были руки работницы, у Бакара — аристократки. Черные глаза Вишни то светились плутовской веселостью, то наполнялись нежной тихой грустью. У Бакара же был жгучий, гордый и почти злой взгляд женщины, сознающей свою силу и красоту. Глаза ее сверкали иногда мрачным огнем, в котором виднелся пыл неудовлетворенных страстей. Вишня была прелестна в своем коричневом шерстяном платье, с рукавами, застегнутыми простыми перламутровыми пуговками и с безукоризненно белыми манжетами. На шее у нее был надет вышитый ею самой воротничок и шестифранковый фуляр, который шел к ней лучше всякого жемчужного ожерелья. Бакара была в муаровом платье, ее роскошный стан драпировала превосходная шаль индийского кашемира, а на руке, прятавшейся в муфте сибирской куницы, блестел дорогой браслет. Вишня была прекрасная, честная девушка и хотела выйти замуж. Бакара же 6 лет тому назад однажды вечером убежала из родительского дома бедной квартирки рабочих, и с 6-го этажа, где отец ее, гравер на меди, с трудом зарабатывал насущный хлеб для своей семьи, села прямо в коляску, запряженную парой лошадей, и умчалась в квартал веселой жизни к подъезду маленького отеля на улице Монсей, выстроенного специально для нее, молодым бароном До. Бедная семья целых 5 лет не видала обольщенной девушки. Честный гравер проклял ее, и горе, причиненное ему бегством дочери, ускорило роковую развязку болезни сердца, которой он давно уже страдал. Бакара вернулась к его смертному одру, и умирающий отец простил ее. Но после смерти отца львица продолжала прежний образ жизни и, грустно сказать, увлекла за собой из дома мать, жившую до сих пор честным заработком мужа, чтобы разделить с ней существование, позолоченное пороком и леностью. Между забывчивой матерью и преступной сестрой Вишня должна была бы неминуемо погибнуть. Но Бог сохранил ее, вложив ей в сердце гордость отца и его любовь к труду. В то время как Бакара каталась в экипаже со своей сговорчивой матерью, Вишня наняла маленькую комнатку, где мы ее теперь застаем, перевезла туда часть бедного хозяйства родителей и продолжала усидчивым трудом зарабатывать 2 франка в день. Вишня жила уже около года одна, не прибегая к чужой помощи, аккуратно платила за комнату и откладывала сбережения для своего приданого. Она любила честного ремесленника Леона Ролана, пользовавшегося безграничным доверием своего хозяина господина Гро, лучшего столяра на улице Шапон, и должна была в скором времени выйти за него замуж. Может быть, любовь ее много помогла ей устоять от соблазна, несмотря на близость развращенной сестры и матери, попиравшей ногами всякий стыд. Вишня, однако же, постоянно виделась с матерью и сестрой. Обе они вместе или порознь навещали молодую работницу и иногда проводили у нее целый день. Но сама Вишня никогда не бывала у них. Она покраснела бы от стыда, если бы переступила порог дома, который Бакара купила такой дорогой ценой. Сестры ласково поцеловались. «Здравствуй, Вишенька», — сказала гостья. «Здравствуй, милая моя сестричка». «Здравствуй, Луиза», —